А для христиан нет таинства выше, потому что с помощью его будто бы происходит соединение людей с Иисусом Христом. И в наши дни православное духовенство продолжает проповедовать, что божественная Евхаристия есть таинство теснейшего единения христианина со своим Господом и Учителем, Богочеловеком Христом, через приобщение его причистых тела и крови. Журнал Московской Патриархии, 1966 год, номер 2, страница 57. Христианская церковь считает, что это таинство есть лекарство бессмертия. Принявший его получает будто бы гарантию своего спасения в Царстве Небесном. В журнале Московской Патриархии была даже опубликована молитва отца церкви Василия Великого, в которой говорится, что в Евхаристии причащающийся соединяется с умершими праведниками. Таинство причащения совершается в церкви во время обедни или литургии. Духовенство учит, что во время причащения хлебная лепешка, называемая у православных просфорой, приношением, а у католиков гостьей или обладкой, будучи освящена при посредстве особой церемонии, становится телом Христа. Эта просфора изготовляется из пшеничной муки, замешанной на чистой воде с прибавлением соли и закваски из дрожжей. Когда ее пекут, то читает Иисусову молитву. Просфора состоит из двух соединенных между собой круглых частей, верхней и нижней, знаменующих, что Иисус Христос имел два естества, божественное и человеческое. На просфоре есть изображение креста с именем Иисуса Христа и словом «Ника», означающим победу Христову. Известно выражение фокусников «фокус-покус». Вот откуда оно возникло. В средние века произносили священную формулу, до сих пор изрекаемую католическим священником во время мессы при выносе святых даров, обладки из бездрожжевого теста. «Hoc est corpus meum» – «Сие есть тело мое». Во время таинства причащения вино тоже непостижимым образом перестает быть тем, чем было, и непостижимым образом превращается в кровь Христа. Священник выпивает теплую кровь Христа, вино подливает горячую воду, чтобы оно напоминало теплую кровь. В православной церкви глоток вина выпивают и миряне. После Второго Ватиканского собора католикам и мирянам разрешено приобщаться не только хлебом, но и вином. Католическая и православная церкви требуют, чтобы это таинство понималось буквально, реально, а не фигурально, не символически. Истинно и действительно хлеб присуществляется в истинное тело Господа, которое родилось в Вифлееме от Девы Марии, пострадало, погребено, воскресло, вознеслось и сидит одесную Бога Отца, а вино притворяется в истинную кровь Господа, которая пролита на кресте. Еще в средние века были еретики, которые сомневались в этом. Они считали, что гостья, как всякий хлеб, переваривается в человеческом желудке. Католическая церковь называла таких вольнодумцев стиркронистами, что значит «почитатели навоза». Их арестовывали и истребляли. Другие еретики доказывали, что Иисус Христос не может находиться в святых дарах, ибо тогда у него миллионы тел. В XVIII веке таинство причащения беспощадно критиковал выдающийся французский философ-материалист, атеист и коммунист-утопист священник Жан Мелье. Он с возмущением обличал богоедство, совершаемое во время этого таинства, доказывая, что никакого чуда превращения хлебной лепешки и вина в тело и кровь Иисуса Христа произойти не может. Люди дошли до такого ужаса, что после того, как они некогда славили Бога, принося Ему жертву людей, они ныне приносят в жертву самого Бога, писал Мелье. Всякий культ и поклонение богам есть заблуждение, злоупотребление, иллюзия, обман и шарлатанство. Отбросьте же полностью все эти пустые и суеверные обряды религии.